Глава 31. Элси. 142. Число книг на полках в гостиной Джоша. Я посчитала их все сразу после того, как приготовила истерично большое количество ванильных профитролей, прибрала в кухне и посмотрела какой-то паршивый эпизод дневного шоу. Вы вообще знали, что за 200 тысяч долларов учительница из Колорадо может съесть 10 гнилых помидоров, запивая их прокисшим молоком, опередив при этом смотрителя зоопарка из Кливленда? Я бы предпочла никогда не знать, но минуты ожидания убивали мои мозговые клетки быстрее, чем дневное телевещание. Я не переставала проверять телефон. Мои ладони покрылись испариной, и поэтому он уже дважды выскальзывал из рук при звуке уведомлений от моего провайдера и онлайн-магазина товаров для выпечки. Нервы были не к черту. Я лезла на стену буквально и была готова съесть эти чертовы помидоры за новость о том, что Джош в безопасности. И к черту 200 тысяч. Можно было написать Нао, но я знала, что она занята работой, от которой зависит безопасность Уэйда. Хоть он и редкостный ворчун, постоянно забывающий мое имя, я прикипела к этому парню и не собиралась мешать команде выполнять свою задачу. Я как раз завершала свой третий бесцельный обход жилого пространства, когда сигнал оповещения включил камеру у двери. На небольшой темной панели высветилось изображение машины, на которой Джош уехал этим вечером, но ворота не открылись, как обычно. Мои ноги опередили тревожные мысли. Что, если он ранен или ворота заклинило? Я отперла дверь и бросилась наружу, даже не надев обувь, пересекла узкий брусчатый дворик и как можно быстрее набрала код безопасности на внешней панели, давая воротам отъехать в сторону. Машина не сдвинулась с места. Тогда я подбежала к водительской двери, но слишком поздно поняла свою ошибку. Все, что успела разглядеть за опущенным тонированным стеклом, расчетливый злобный взгляд и холодную улыбку. «Ну, привет, Хармони», — сказал молодой парень, а потом выстрелил мне в шею из пистолета с дротиками. И все потемнело. Джош. Красное пятно застилало мое зрение, пока я выжимал педаль газа, проносясь по улицам Бостона на огромной скорости. Если раньше я думал, что мой мир соткан из множества оттенков черного, то теперь он окрасился в багровый, стоило мне представить, что Элси укатила в ловушку. Я был уверен, что мой дом надежно защищен, но запись с камеры, которую просмотрел перед тем, как запрыгнуть во внедорожник, показала обратное. Иногда слепое доверие становится капканом. Она думала, что это я у ворот, так как ублюдок воспользовался точно такой же машиной. Я не разглядел его лица на записи, но голос из телефона снова и снова воспроизводился в мозгу, пока не замигала красная лампочка узнавания. «Сукин сын!» — ударил по рулю, сворачивая на безлюдную дорогу. «Я могу послать подмогу!» — Линк не переставал настаивать на своем. «За последние 10 минут мы выяснили больше, чем за все эти месяцы, и я злился на него, на себя и на чертов мир». «Нет», — рявкнул, стискивая руль до скрипа, «мы не можем рисковать, не зная, есть ли у него сообщники». Парень, что бросил нам в лицо ложную наводку, был никем иным, как курьером из Уилмингтона. Он числился в Стиксе всего 3,5 года и пока что не получал полевых заданий, выполняя лишь незначительные поручения и ведя наблюдение за потенциальными целями. Уже тогда он подобрался к Элси ближе, чем я когда-либо, и это заставляло меня давить на педаль со всей силы, разгоняя машину до бешеной скорости. Я снова отставал от какого-то сопляка. Но главным было не это, а то, что с каждой минутой моего промедления мысли приобретали все более пугающую форму. Не помню, чтобы когда-либо испытывал такой ужас от бессилия, даже сидя в долбанном грузовом контейнере и глядя в перепуганные глаза похищенной девочки, я не был так парализован страхом. «Вы дозвонились до Уэйда?» — спросил, пытаясь отвлечься и переводя взгляд с мигающей точки в навигаторе на темную дорогу. «Он в порядке. Там случилось кое-что непредвиденное, но вовремя вмешался тот мотоциклист. Уэйд просто в бешенстве», — тихо ответила Наоми. Я мрачно усмехнулся. «Эта история начинает становиться все интереснее. Похоже, у нашего друга появился свой защитник. Одной головной болью меньше, хоть это и попахивает новой порцией драмы». Дорога стала уже, превращаясь в пешую тропу вдоль длинного поля, засеянного пшеницей. Тусклый свет от луны превращал все вокруг в призрачную пустошь, на расстоянии взгляда, в которой не было видно ничего живого. Я и не знал, что в пригороде есть фермерские поля, хотя это, похоже, было заброшено, из-за чего звездная россыпь над тихо урчащей машиной была особенно видна. Мои мысли вернулись в тот день, когда Элси рассказывала про души умерших, сидя у меня на коленях. Это была ее первая ночь в моем, уже нашем доме, где теперь повсюду были разбросаны ее вещи и витал аромат выпечки. Я бы отдал все на свете за новые, ставшие привычными моменты в этих стенах. Вид ее, завернутой в полотенце и выходящей из душа в облаке пара, или пританцовывающей у плиты в моей футболке и не попадающей в такт музыки. Я не мог рисковать и привести подмогу. Мог лишь умолять души, смотрящие на меня с небес, помочь не потерять ее. Точка на карте стала крупнее. Трава и камни ударяли по днищу машины, пока я замедлял ход, высматривая впереди в темноте место, обозначенное Ирвином Клейном. Так звали крысеныша, что предал Стикс и вырвал из моих рук самое дорогое. Одноэтажная деревянная хибара, больше похожая на хозяйственную постройку, чем на полноценный сарай, выросла из темноты, и я остановился, заглушая двигатель. Первое, что коснулось ушей, — стрекот сверчков и тихая мелодия, играющая изнутри укрытия. Она напоминала грустную балладу из тех, что часто слушал Ротс в своем кабинете. Он любил свою коллекцию пластинок и всегда возил ее с собой вместе со старым проигрывателем. Уэйд однажды сказал, что жена Ротса была музыкантом. Я почти не мог думать из-за всего шума, бушующего у меня в голове, пока бежал в сторону постройки, вытаскивая пистолет и проверяя обойму. «Это было быстро!» Медленные звонкие хлопки раздались откуда-то из глубины здания. Теперь оно казалось больше, чем снаружи. Я дважды моргнул, привыкая к освещению от пламени нескольких свечей, стоящих на деревянном полу. «Мы даже не успели заскучать!» Следующее помещение было комнатой без мебели. На стенах висели железные крюки с веревками. Там же находилось несколько полок с ржавыми инструментами для починки техники. В центре комнаты стоял стул, на котором едва в сознании сидела Элси. Ее руки были заведены за спину и наверняка связаны, а рот заклеен скотчем. Я пробежал глазами по всему ее телу, отмечая признаки повреждений. Несколько ссадин на босых ногах и царапина на колене, один порванный рукав рубашки, закатанный до самого верха. Больше всего ярости внутри меня вызвали ее пустые глаза. Телом она была здесь, но отсутствующий вид делал красную дымку у меня перед глазами ярче. «Опусти пистолет, Ромео!» Ирвин, стоящий у нее за спиной, поднес руку к шее Элси, и металлический блеск иглы заставил меня замереть на месте. «Она боролась даже под действием наркотика!» Он криво усмехнулся, обнажая ряд белых зубов. Я плохо помнил лицо этого парня, но тогда в Уилмингтоне он выглядел таким же неприметным и тощим, а еще раздражающим, поэтому я захлопнул дверь у него перед носом. Чертовски большая ошибка. Я отвел руку с пистолетом в сторону, и тот, перевернувшись в воздухе, повис на моем указательном пальце. «Вот видишь? А теперь отпусти ее. Тебе нужен я, верно?» Медленно присев, я положил пистолет на неровный пол и толкнул его ногой в сторону. Мудак рассмеялся, не сводя с меня прищуренного серого взгляда. «Все вы мните себя богами, непобедимые долбанные рыцари!» — выплюнул Ирвин, сжимая челюсти. «Тебе не приходило в голову, что мир не вращается вокруг тебя, Холл? И вокруг дочери Ротса на самом деле тоже. Он дернул Элси за плечо, и та распахнула глаза шире, осматриваясь по сторонам остекленевшим взглядом, пока я представлял, как окрашу стены и пол сарая кровью этого урода. «Тогда что тебе нужно?» «Чтобы вы все сгнили в своем аду», — пожав плечами, ответил Клейн, на секунду заостряя взгляд на проигрывателе, стоящем в углу тесной комнаты. «Или, может быть, стоит приоткрыть занавес и дать миру увидеть истинное лицо правосудия?» «Я еще не решил». Элси, наконец, села ровнее и встретила мой взгляд своим. В нем было все, что я должен был понять. Она извинялась без слов, говоря, как ей жаль. Но я покачал головой, отвечая, что ни в чем из случившегося нет ее вины. Я бы хотел пообещать, что вытащу ее невредимой, но не имел ни малейшего понятия, что за вещество в шприце, находящемся менее чем в десятой части дюйма от ее кожи. «Это так увлекательно, наблюдать за твоей агонией. Знаешь, я ведь восхищался тобой, действительно восхищался, но недолго. Все вы в итоге уподоблялись ему». Он кивнул головой в сторону проигрывателя, где пластинка перестала играть, и теперь иголка стучала по виниловой поверхности, издавая царапающий звук. «Сначала Дэмиан, а потом и ты заглядывали полковнику в рот, сходили с ума по его дочери». Он наклонился к уху Элси, шипя. «Тебе понравилось трахаться с ними, Хармони?» Стиснув зубы, я сделал угрожающий шаг вперед, но игла в его руке почти впилась в нежную кожу шеи Элси. «Убери от нее свои грязные руки! Клянусь, я вырву их и затолкаю тебе в глотку, даже не переломав!» — вскипел я, глядя в улыбающееся лицо Клейна. «Остынь, Холл, если не хочешь увидеть смертельное шоу раньше, чем я закончу. А теперь скажи мне, где Ротс?» «Я понятия не имею». «Ты лжешь!» — выпалил Ирвин, снова дергая Элси, но уже за волосы, выгибая ее шею вперед. «Сукин сын хотел избавиться от меня так же, как избавился от моей матери. Помнишь то маленькое происшествие, когда Каллахан облажался во время наблюдения?» Я отмотал фрагменты памяти, воспроизводя ту картину. Женщина со шприцем перед кроватью Элси. Так вот оно что. Это была мать, Ирвина. Она заслужила свою смерть, но я не мог провоцировать безумца еще сильнее. «Твоя мать покушалась на жизнь невинного. Она лишь хотела привлечь внимание Ротса. Подумаешь, немного перестаралась с дозой препарата». Он говорил так, словно это было неважно, и я мечтал свернуть ему шею, по капле перемещая свое тело ближе. «Стой, где стоишь!» — скомандовал Ирвин. «Твой ублюдочный полковник должен был сдохнуть от взрыва!» — выкрикнул он, брызжа слюной. «Но я точно знаю, что он жив, и я вытащу его, даже если это будет последним, что я сделаю. Надо всего лишь снова сыграть его любимую мелодию, да, Хармони?» Он все время, как этот дерьмовый заевший проигрыватель, повторял это имя. Темные карие глаза Элси блестели от слез, но в них не было ни страха, ни боли, хотя подбородок дрожал, подсказывая, что она знает, о чем идет речь. «Сколько же у тебя имен, фиалка?» «Это ты стоял за нападением на Дэмиана и его брата», — внезапно осенило меня. «Туговато соображаешь для такого умника. После смерти Ротса Каллахан не переставал совать нос не в свое дело. Он первым понял, что полковник мог остаться в живых. Надо сказать, достойный противник, но маловато навыков борьбы». Он снова выдавил гадкую усмешку. Движение за окном было мимолетным. Если достаточно медленно моргнуть, его можно было бы пропустить или спутать с пролетающей птицей. Но я знал, что это нечто другое. Ирвин действовал один, что очевидно, так что я надеялся, что Линк ослушался меня и прислал подкрепление. Я готовился к рывку, молясь, чтобы этот человек был достаточно быстрым чтобы я смог вовремя столкнуть Элси со стула. Далее все происходило как в замедленной съемке. Окно разбилось, и я бросился вперед, выбивая ножки деревянной опоры из-под Элси и на всякий случай отталкивая Ирвина в противоположную сторону. Раздался грохот падения. Я протянул руку, чтобы удержать затылок Элси, пока ее тело падало на пол, и в тот же момент что-то острое впилось мне в бедро. Я пнул Ирвина ногой в живот, отползая, вытаскивая пустой шприц и отбрасывая его в сторону. Темная фигура влетела в окно и принялась бить Клейна в лицо огромными кулаками. Мое зрение начало расплываться. Я нашарил рукой скотч, закрывающий рот Элси, пока мы лежали на полу под звуки непрекращающихся ударов. Хижина содрогалась, а я как можно аккуратнее снял скотч, пытаясь подняться, чтобы развязать веревку, стягивающую руки Элси. «Джош», — тихо простонала она, всхлипывая и ерзая на полу. Мои руки онемели, язык стал ватным. Я повернул голову, глядя в бездонные карие глаза, кажущиеся почти черными. «Все в порядке. Ты в безопасности», — даже попытался ободряюще улыбнуться, не сводя глаз с ее прекрасного лица. «Господи! Джош!» Кто-то развязал веревку, и Элси вскочила, обхватывая мое лицо руками, укладывая мою голову к себе на колени, а потом подняла взгляд и зло прокричала. «Сделай же что-нибудь хоть раз в жизни!» Краем сознания я слышал хрипы умирающего Клейна, жалея, что не сам выбил из него жизнь. Меня подхватили и куда-то понесли. Все расплывалось. Тело будто парило по воздуху весь путь до машины. Перед глазами все плыло. Я видел небо, но звезды теперь сливались с темной пеленой. Они больше не сияли. Может быть, они сделали свою работу по спасению Элси и теперь ушли, исчезли. Исчезнули я точно так же. Я никогда не думал о том, что бывает за чертой. Хоть бы не пустота. Ее было достаточно в моей жизни. Если бы рай существовал, он бы пах яблоками и сиренью. Там звучал бы ее смех. Моя голова коснулась чего-то мягкого. Хлопнула дверь, а маленькие пальцы вплелись в мои волосы. Я видел, как ее слезы капают мне на лицо, но не чувствовал их тепла. Она что-то бормотала дрожащими губами, но звук тоже куда-то исчез, а я так хотел слышать ее голос. Я так и не сводил тебя на свидание, фиалка. Мне жаль. Последнее, что смог произнести, падая в черную пропасть.